Это я наколдовала дождь, одолжила у шамана бубен. Это я влила сырую дрожь в летнюю жару суровых будней, щедро сдобрив капельки дождя запахом амброзии, мяты. Отпускаю глупую себя порезвиться в памяти измятой. Там уже не вижу многих лиц, и поступки разные простила. К веренице улетевших птиц я свои обиды прикрепила. Отпускаю мрачную себя побродить по лужам босиком. Освежит холодная струя, смоет прошлогоднюю любовь. Горькую вчерашнюю печаль растворю в дожде, как сахар в кофе. Со свободы я сорву печать, изучу ее анфас и профиль. Это я наколдовала дождь, одолжила у шамана бубен. Забрала немного лета, что ж, но другого времени не будет.